Бастард императора. Том 4. Глава 1. Кровавое венчание. Часть 2. Я рванул к Грише, ставя перед ним щит. В щит влетел огромный огненный шар, который мог зацепить не только Гришу, но и его противника. «И что это значит?» – спросил я, смотря на старика, стоявшего уже передо мной. «Вы сами определили условия победы, а теперь ты решил вмешаться в честный поединок?» «Пошел прочь, мальчишка, этот сопляк ответит за смерть наследника», — закричал он, срываясь ко мне и на бегу создавая огненные копья. «Вот честное слово, такого сюра я уже давно не видел. Сначала отец, продающий свою дочь, потом два этих клоуна, не соблюдающие правила дуэли. Если не готовы были к последствиям, то зачем заикаться?» Не давая старику приблизиться, я сам рванул к нему. Старик напитал кулаки энергией, но выставил перед собой щит. Я тоже напитал свои кулаки, только темной энергией, и начал долбить по щиту, оставляя на нем трещины. Наконец щит не выдержал и треснул, но в момент, когда это произошло, старик сам неожиданно рванул на меня. Я принял его удар на блок одной рукой, а второй нанес удар по доспеху духа, сделав в нем маленькую трещину. Понимая, чем это ему грозит, старик попытался разорвать дистанцию, но это не входило в мои планы. Огненные копья, до этого висевшие за спиной старика, полетели в мою сторону. Уклонившись от всех четырех, я приблизился к старику и начал осыпать его ударами. Возможно, что он является сильным кулачным бойцом, раз не использует меч, однако для меня, это детский уровень. Спокойно отбивая встречные удары, я таки пробил доспех и с силой ударил старика в живот. Слабак, как и его подопечный, оба считают, что раз у них есть деньги, то им любое море по колено. Вместо того, чтобы тратить свои годы на развитие, они выбрали путь развлечения и чревоугодий. Старик, держась за живот, отошел назад, в попытках вдохнуть. Упав на колени, он склонился к песку и, наконец, задышал. «Вам это так с рук не сойдет, голова задушит ваш рот», — произнес он, все еще держась за грудную клетку. «Честно, никогда не понимал таких людей. Он стоит на коленях перед своим врагом, знает, что ему не победить, и все равно пытается напугать меня кем-то. Это даже не забавно, а грустно, что такие люди действительно есть на свете». «Брат, я не хотел его убивать», — произнес позади Гриша. Я обернулся. Гриша стоял над поверженным противником и смотрел на меня. «И что, ты жалеешь о своем поступке?» — спросил я, подходя ближе. «Не знаю», — произнес он. Я положил руку ему на плечо. «Гриша, не разочаровывай меня такими глупыми речами. Ты поступил так, как должен был поступить, а не как хотел. Это главное отличие сильных и слабых. Сильные могут менять мир, рамки, устои и правила, как им угодно, а слабые вынуждены следовать правилам». Я посмотрел на тело. «Это не значит, что убийство – это хорошо, просто ты еще недостаточно силен, чтобы самому предопределять свои рамки». Брат ничего не ответил, но я и не торопил его с ответом. Вместо этого я сам продолжил. «Видимо, я все же дурно на тебя влияю. Ты видишь, как поступаю я, и хочешь поступить так же, но ты не должен ставить себя на мое место. Я – это я, ты – это ты. Если хочешь быть как я, становись сильнее. А пока, я тебя поздравляю, ты всем доказал, что ты и только ты достоин быть Стиной. То, что случилось, уже случилось, так что не придавай этому сильного значения. Вы все сдохнете», — вновь закричал старик, поднявшийся на ноги. «Наш клан от вас мокрого места не оставит, слышите?» Он начал оглядываться и посмотрел на барона Земского. «Ты тоже виноват, твой род также будет стерт с лица планеты». Земский смотрел на него, а потом прикрыл глаза, а когда открыл их, позади него появилось водное копье, которое полетело в старика. Тот хотел защититься, но не успел, копье пробило его насквозь. Он пытался еще что-то говорить, но из горла раздавались лишь булькающие звуки, а затем он упал на песок. Барон Земский посмотрел на меня, потом повернулся к своей охране. «Зачистить всех», — произнес он, но вновь посмотрев на меня, а потом на Анну, добавил: «всех слуг Радищевых». Я не успел ничего сделать, и уже послышались звуки боя. Видимо, он заранее подготовился к этому плану. Подумать только, а ведь он не выглядел тем, кто мог бы на это решиться. «Доволен?» — обратился он сверху ко мне. «Из-за того, что вы натворили, мне пришлось убить невинных людей, и у моего рода теперь будут проблемы». Он вздохнул и оперся на перила, о чем-то думая. Я не мешал ему, да и мне в целом было все равно. То, что у моего рода прибавится врагов, это очевидно, так что метаться уже поздно. Забирайте Тину и уезжайте», — наконец закончил он думать. «Папа, я», — произнесла девушка, стоявшая рядом с ним. «Не надо», — остановил он ее речь рукой. «Ты сделала свой выбор, теперь тебе жить с ним. А теперь уходи, мне нужно будет еще разгребать этот бардак. Вон», — крикнул он под конец. Тина не плакала, она смотрела на отца, затем встала на колени, поклонилась ему низко в пол и произнесла: «Спасибо за все, папа». Девушка встала и побежала спускаться вниз, видимо, к Грише. Выскочив на песок, она подбежала к брату и обняла его. Они какое-то время обнимались и шептали что-то друг другу, пока мне это не надоело. «В конце-то концов, нам еще обратно ехать. Все, все, хватит», — подошел я к ним. «Заканчивайте со своими объятиями, успеете еще этим заняться. Нам надо ехать обратно. Вот даже интересно, вроде бы я сделал хорошее дело, спас невесту брата, однако при этом тут произошел переполох и множество смертей. Я получу плюс в карму или все же пару минусов?» Мы поднялись наверх и пошли к стоянке авто. По пути к нам присоединилась все еще хмурая Анна. Вокруг суетились люди барона, которые убирали трупы людей. Уж не знаю, почему он вдруг решил действовать таким крайним способом, но это наверняка аукнется и нам. Мы почти дошли до Максим, как мне в глаза вновь бросился дирижабль. Большой такой, красивый и бесхозный. С одной стороны, мне его ставить негде, ангаров таких нет, а с другой не пропадать же добру. «Господа», — обратился я ко всем, когда мы оказались около Максима. Парень стоял удивленный и постоянно оглядывался по сторонам на шум боя. «Кто из вас умеет управлять дирижаблем?» Я широко улыбнулся. Сначала они не поняли, о чем я говорю, а потом практически одновременно посмотрели на дирижабль. Протянул Максим, косясь на меня. «О-о-о», — вторил ему Гриша. Анна задумчиво посмотрела на меня, но по ее вдруг ставшему довольному лицу сразу стало ясно, что она не против. Тина захихикала, а затем произнесла: «Я умею, но мне нужна будет помощь». «Не волнуйся», — улыбнулась Анна, — «я помогу тебе». «Ну, значит, решено», — хлопнул я ладонями. «Пройдемте к нашему новому транспорту». «А как же наша машина?» — с тоской спросил Максим. «Ты серьезно?» — удивился я. «Хочешь отказаться вот от этого?» — я указал руками на громадину. «На вот это?» — указал руками на машину. Парень тяжело вздохнул и пошел за нами, но я его остановил. «Нет, если хочешь, поезжай на машине, а мы на дирижабле полетим. Мы же справимся», — посмотрел я на девушек. Они задумались, а затем одновременно кивнули. «Ну, ты все сам видел, так что, если ты хочешь забрать машину, поезжай на ней». «Спасибо, глава». Максим улыбнулся и подбежал к машине. «Ты только это», — произнес я, — «дождись, пока мы взлетим, а то вдруг там какой-нибудь важной детали не хватает». Мои спутники уже ушли вперед, поэтому я поспешил за ними. Мы поднялись по трапу и вошли внутрь. Дирижабль оказался трехэтажным. На первом этаже у него был мини-ангар, в котором вполне может поместиться наша машина и два десятка кают. На втором этаже была ресторанная часть, снова каюта и широкая обзорная площадка спереди. А на третьем — рубка и все технические отсеки. «Гриша», — позвал я парня, когда обследовал все помещения, — «сходи до Максима, скажи, чтобы подъехал сюда. Мы загрузим машину на борт и полетим в замок». Брат кивнул и убежал. Девушки остались разбираться в рулевой, где полно было всяких приборных панелей, штурвал, капитанское кресло и места для остального экипажа, а я в это время просто слонялся по этой махине. Я бы мог, конечно, тоже влезть в управление и без труда поднять эту махину и сам, но пускай лучше каждый будет заниматься своим делом. Мое, на данный момент, это руководить процессом. Когда Максим подъехал, я спустился вниз и помог прикрепить машину тросами, чтобы она не укатилась никуда во время полета. «Капитан», — послышался задорный голос Тины через динамик, — «у нас все готово ко взлету». По сравнению с тем, какой она была на этом празднике, сейчас Тина выглядит и говорит намного живее, хотя это больше похоже на адреналин. Скоро ее отпустит, и она, скорее всего, будет грустить. «Ну, вы ее слышали?» — пожал я плечами и пошел на третий этаж. Впрочем, парни не отставали от меня. Когда мы вошли, девушки посмотрели на нас, а затем вновь вернулись к приборным панелям, выстраивая маршрут. Я подошел к капитанскому креслу, которое располагалось чуть выше остальных, и сел в него. Наконец девушки закончили и посмотрели на меня. «Взлетаем. Курс на замок», — отдал я короткий приказ, и девушки тут же зашевелились, поднимая аппарат в воздух. Пока я наблюдал за их работой, у меня в голове возник коварный план – набрать себе боевых горничных, и чтобы только они управляли моим летательным судном, ибо любо-дорого было наблюдать за тем, как две красотки без проблем управляют этой махиной. Какие-то странные мысли лезут в голову, вон и она уже как-то странно на меня косится. «Еху!» – воскликнули чуть ли не все хором. Стоило дирижаблю набрать высоту и начать плыть по небу выше облаков к моему замку. Анна выглядела довольнее всех, видимо, авто для нее действительно сущий ужас. Все какое-то время находились в капитанской рубке, пока не начали расходиться кто куда. В рубке остались только я, Тина и Гриша. Эти двое держались возле друг друга постоянно, поэтому я тоже решил уйти, чтобы не мешать им. Выйдя на смотровую площадку, я смотрел за тем, как внизу проплывают леса и озера. От проблем никуда не убежать, да и не стоит от них бежать, если они неизбежны. События начали развиваться стремительно, а значит и мне нужно ускориться с набором людей в рот. Неплохо было бы покорить рода поменьше, но с ними правда тоже геморра не оберешься, так что это палка о двух концах. Я бродил по дирижаблю и думал о том, кому бы его продать, потому что такую махину у нас негде держать, да и обслуживание наверняка обходится недешево. Пока я размышлял, сверху спустилась Тина. Вид у нее был сонный, что в целом и понятно, день-то получился насыщенный, а за окном уже смеркалось. Девушка улыбнулась мне и, несмотря на то, что ее глаза уже слипались, подошла поближе. «Спасибо», — произнесла она, уперевшись лбом в стекло. «За что? Ты же и сама пыталась сбежать, не зря же на тебя нацепили подавители», — я кивнул на ее руки. «По прилету попробуем их снять. Да и это Гришу надо благодарить. Он же за тебя сражался». «Да, ты прав, надо бы», — смущаясь, произнесла девушка. Не удержавшись, я засмеялся. «Вот она, молодость. Они ведут себя бойко в любой ситуации, однако, когда дело доходит до этого, то все, обморок». «Не смейся», — тихо произнесла девушка, отвернувшись. «Ладно, ладно», — я улыбнулся. «Покажи свои оковы». Тина подняла длинные рукава платья, и я увидел два бирюзовых ожерелья. Активировав глаза императора, прошелся по их структуре. «Снять их будет не так просто, но ты не волнуйся, я и не с таким справлялся», — махнул я рукой. Тина улыбнулась и повернулась к окну. Я не видел ее лица, но видел отражение, ее что-то гложило, и, кажется, я знаю что. «Не надо, Тина», — я положил руку ей на плечо. «Не стоит винить себя во всех бедах. Ты сделала верный выбор, и ты убедишься в этом еще не раз. Я не виню себя, просто я боюсь, что доставлю вам проблем», — тихо ответила она. «Доставишь», — ухмыльнулся я. «Уже доставила, но это не значит, что нужно забиваться в свою раковину. Если ты приносишь проблемы, то просто начни приносить больше пользы и все. Мы совсем справимся, главное, не сомневайся в себе и в тех, кто тебя теперь окружает». Девушка постояла какое-то время задумчиво, затем кивнула головой и улыбнулась. «Вот так гораздо лучше», — я улыбнулся. «Все, ступай спать. Ты же вроде в каюту ушла, а то носом уже клюешь». Девушка ушла, но я тоже не стал стоять и пошел в рулевую рубку к Грише. «Брат», — удивился он. «Ты как?» — спросил я. «Нормально, уже легче. Спасибо за то, что поддержал», — ответил он. «Слушай, я по поводу того момента, с молнией, это...» «Да», — кивнул я головой, — «твоя вторая стихия». «Это было неожиданно», — вздохнул он. «Я попробовал призвать ее еще раз, но у меня ничего не вышло». «Это и не удивительно», — я подошел поближе. «Она лишь проявилась. В дальнейшем ты научишься ей управлять, не волнуйся». Гриша посмотрел вдаль, но его взгляд постоянно метался. Улыбнувшись, я легонько стукнул его по плечу, а затем произнес: «Иди давай уже, не успокоишься ведь теперь». «Брат», — посмотрел он на меня, — «ты же скучал по ней каждый день. Впереди нас ждут непростые времена, поэтому иди к ней, а я послежу за нашим курсом». «Спасибо, брат», — крикнул Гриша и сорвался к выходу. «Интересно, Тина уже спит? Не получит ли мой брат по лицу за свою настойчивость? Нам оставалось лететь всего 40 минут, поэтому я толком и не дежурил у руля». Когда мы начали подлетать, в рубке собрались все, в том числе и Тина с Гришей. При их приходе я не смог удержаться и подмигнул брату. Тина непонимающе на него посмотрела, а затем и на меня. «Уступаю место вам, девушки», — кивнул я на руль, подходя к большому обзорному окну, разглядывая свой приближающийся замок. Девушки посадили дирижабль неподалеку от замка, ворота которого были закрыты, и там сейчас наверняка был переполох. Мы с Максимом спустились вниз и отвязали машину. Стоило трапу опуститься, как я тут же спустился на траву и зашагал к воротам. На стене меня увидели и тут же побежали вниз. Ворота замка отворились и показались Кириллу со Славкой. Глава, приветствовали они меня, при этом поглядывая на наш транспорт. Нравится? Я улыбнулся. Трофейный. Да ладно, удивился Кириллу. Наш, наш, вновь улыбнулся я, смотря на радость на его лице. Только документов на него нет, да и места у нас под него нет, как и обслуживающего персонала, а также топлива он много жрет, поэтому придется продать его, огорчил я парня. Кирилл какое-то время сомневался, а затем спросил, а порулить можно будет перед продажей? Славка ударил себя по лбу и пошел назад в замок. Можно, конечно же, не стал я обламывать парня, только не сейчас, а позже. Как у нас тут дела? Происшествий не было? Нет, все тихо, ответил Кирилл, облизывая дирижабль взглядом. Ну и ладушки, я похлопал его по плечу и пошел в замок, но в этот момент зазвонил телефон. Звонил Егор. Алло, Егор, неожиданно, что ты решил позвонить? Что-то случилось? Удивился я. Случилось, огрызнулся парень. Ты Вадима и Лену не видел? Звонил им, они просто трубку не берут. Нет, не звонил, нахмурился я. С ними что-то произошло, глава. Послышался крик Кирилла. К нам кто-то едет. Перезвони, если все же не ответит. Бросил я Егору и отключился. Подойдя к Кириллу, я увидел, как по дороге к нам едут три машины Соколовых. Интересно, а эти то что здесь забыли? Неужели приехали выяснять, куда же подевались их бойцы? Всем приготовиться к бою, отдал я короткую команду, наблюдая за тем, как машины приближаются. Когда они подъехали, Максим, Гриша, Тина и Анна уже успели подойти. Двери внедорожников открылись и оттуда вылезли люди в черных одеждах, 12 человек, а также ставленник Соколовых на землях некогда рода Карставых. Он вперил свой взгляд в дирижабль, наглядевшись, повернулся и пошел к нам. Насколько помню, начал я, вас сюда никто не звал. Так почему же вы здесь, Соколовы, барон, поуважительнее, когда общаетесь с человек графского рода, нахмурился он. Ставите себя на один уровень с графами, а вам дерзости не занимать, ухмыльнулся я, являясь лишь слугой рода. Он немного помолчал, а затем вдруг спросил, откуда дирижабль, где взял, там уже нет, развел я руками. Доиграйтесь, барон, он покачал головой, я не поленюсь, поищу информацию, не думаю, что у такого маленького рода может быть собственный дирижабль, если его, конечно, не прислала вам ваша мать. Он явно злой, пытается меня зацепить, а значит ему что-то надо, и он хочет вывести меня на агрессию. Во-первых, это не ваше дело, где я его взял. Во-вторых, вы так и не ответили, на кой черт приперлись на мои земли. Если я не получу ответ на свой вопрос, я махнул рукой, и парни тут же начали обходить Соколовых, окружая их, то вынужден буду расценивать это как нападение и будьте уверены, вы не уйдете отсюда. С такими типами не стоит сдерживаться, они не видят никого ниже себя по положению. Если бы я не был бароном, то он вообще не стал бы со мной разговаривать. На лице ставленника Соколовых появился гнев, но он смог совладать с собой, а затем нахмурился и спросил, где мои люди, Вяземский, твои люди, Соколов, ответил я ему в той же манере, поищи там, где ты их потерял, вам это так просто не сойдет с рук, произнес он угрожающе. Неожиданно вперед вышла Анна, она зажгла на руке алое пламя и посмотрела на Соколова, а затем произнесла, кажется вы забываетесь, Соколов, что находитесь довольно-таки далеко от своего дома и если вы все здесь сейчас поляжете, то никто об этом даже и не узнает. Державина пожевал нижнюю губу, а затем плюнул Соколов. И сюда ваша семейка добралась, везде то вы суете свой нос, а вот это он зря. Анна сжала свое пламя в руке, и вокруг Соколова появилось кольцо пламени. Однако он тоже был не лыком шит, резко ударив рукой по земле, он создал разломы в земле, которые поглотили пламя. Анна топнула ногой и под Соколовым появился столб пламени. Он успел отпрыгнуть, но его зеленый мундир был подпален. Не давая ему шанса на передышку, Анна топнула второй ногой и позади Соколова появился еще один столб пламени. Соколов активировал доспех духа и пламя не причинило ему вреда, однако Анна подняла две руки вверх, создавая множество огненных копий и все разом запуская их в отряд противника. Соколов создал щит, как и его люди, вот только девушка во много раз превосходила их силой, поэтому их щиты лопнули от 3-4 копий. Люди Соколова уже потеряли щиты, а копья все не прекращали падать, пробивая доспехи бойцов. Соколов ударил в землю двумя кулаками, поднимая огромный пласт земли и используя его, как щит сверху, но забыв про фланги. Видимо, именно этого и ждала Анна. Ее правую ногу объяло пламя, и она резко нанесла удар в воздухе, посылая огненную волну по дуге в правый фланг противника. Как она сделала это в платье, загадка, тем не менее, сделала. Однако этого ей было мало, и она послала вторую волну с той же стороны. Волны алого пламени добрались до противников и послышалось множество криков. А между тем копья, падающие с неба, начали атаковать в одну точку, в самый центр земляной пластины, и та не выдержала такого урона, трескаясь и разваливаясь на две части. Нам открылся вид, как Соколов, тяжело дыша, стоит и держится за подпаленную руку. Видимо, в эту точку били копья Анны, а его люди лежат на земле, но никто из них серьезно не пострадал. «Тебе достаточно, штабная крыса?» – спросила Анна, делая шаг вперед. «Может быть, добавить?» По лицу Соколова ясно было видно, что добавки он не хочет. «Нет», – заикаясь, ответил он. «Простите, я был неосторожен в своих выражениях», – он склонил голову, «но ясно же, что он не оставит это так просто, а побежит жаловаться сразу же, как окажется на своих землях». «Соколовы», — поморщилась Анна, — «вечно вы лишь отсиживаясь в кустах при семье императора, слабаки, которые под теплым местом окончательно размякли. Убирайтесь», — бросила девушка, поворачиваясь к ним спиной, — «и скажите спасибо, что вам урок преподала я, а не Сергей». Она посмотрела на меня. «Вы были близки к тому, чтобы остаться на этой земле навсегда». Он не умеет сдерживаться. «Лестно, конечно, такое слышать, вот только не знаю, нарочно или нет, но она только записала их в мои окончательные враги. Впрочем, они и так не были союзниками или нейтральным родом, а значит, автоматически враги». Этими словами она пыталась сказать, что не стоит больше приезжать на мои земли, таким образом пытаясь обезопасить их на тот момент, когда мы уйдем в разлом. «Умная девушка, хоть зачастую и пытается казаться глупой». Соколов вздохнул и пошел в свое авто, а за ним и остальные его бойцы. Машины развернулись и поехали в обратный путь. «Прости», — извинилась Анна, — «мне не стоило влезать, но думается мне, что так сейчас будет лучше». «Ничего страшного», — кивнул я головой, — «мне все равно предстоит с ними воевать, так что не волнуйся сильно. Кстати, что я должен тебе за помощь?» Девушка замерла, внимательно меня разглядывая, а затем хищно улыбнулась и произнесла: «Ужин сегодня, и завтра кормить целый день, ну это уже слишком». Я хмыкнул. «Ладно», — вздохнула Анна, — «ужин и завтрак завтра». «Идет», — я не смог не улыбнуться. «Может, ее нанять на постоянке за счет моей готовки?» Шутки шутками, но надо бы начать решать проблемы с соседями. Вот только Соколовых пока не потянем. Вот вторгнусь я сейчас на бывшие земли Корставых, убью этого Соколова, а что будет потом? А потом они и их союзники сотрут мое баронство с лица земли. Я, конечно, выживу и смогу им отомстить в итоге, но это непрактично. Нет, сейчас все же нельзя действовать, мне нужно больше людей. Через неделю я заполучу осколок своей силы, вот тогда и смогу пободаться и начать приводить в действие свои планы. А пока придется потерпеть. Дорогу осилит терпеливый идущий, как говорится. «Они уже уехали?» — послышался старческий голос позади меня. Я оглянулся. От ворот замка шел вечно недовольный старик. «А я-то уже хотел размяться», — как-то горько вздохнул он, а затем расстроенно махнул рукой. Позади него показалась какая-то старушка, одетая во что-то похожее на белое платье, с седыми волосами. Она посмотрела на нас и подошла ближе. «Глава», — поклонилась мне старушка, — «с возвращением. Надеюсь, что среди вас нет раненых». Видя ее поклон, старик скривился. «Видимо, это и есть та самая бабка, которая была в городе. Простите, что меня долго не было», — продолжала старушка, все так же не разгибаясь. «Старик просто попросил пока не возвращаться, чтобы не создавать проблем роду. Если бы не эти охламоны, то я давно бы уже была здесь. Все же, несмотря на свой возраст, я все еще полна сил, и целителю лучше быть поближе к центру рода». «Целительница, а вот это хорошо, несмотря на то, что она уже стара, учитывая то, что у нас их вообще нет. Не нужно сгибаться», — произнес я, подходя ближе. «Ну же, поднимись». Старушка разогнулась. «Вот, учись, старик», — улыбнулся я, — «как нужно встречать главу, а не твоим вечным бубнением». «Глава», — старушка покачала головой, — «мой муж хоть и упрямец, но не сыскать человека вернее нашему роду, чем он. Прошу вас, не сердитесь на него, не волнуйся, я и поупрямее видал, поэтому старик меня особо не напрягает. Ладно, нет смысла тут уже торчать, пойдемте в замок, можете пока отдыхать, а я приготовлю ужин. Ура! Произнес довольный Гриша. Ага, подтвердила Анна. Сергей что, так хорошо готовит? Тихо спросила Тина у Гриши, но я все слышал. Сама увидишь, произнес довольный брат. Пока все отправились по своим комнатам, а Гриша отправился заселять Тину, я пошел на кухню, где уже суетились девушки. Извинившись перед ними, я попросил у них помощи и вместе с тремя девушками мы принялись за готовку. Через 40 минут все было готово и Гриша, который вечно маячил неподалеку, принялся собирать народ. И вот, все ключевые фигуры собрались за столом. «Приятного аппетита», – произнес я, занимая свое место за столом. По левую сторону от меня почему-то посадили Анну, а по правую сел Гриша с Тиной. Прямо семейный обед. Смотря на то, как мои подчиненные с удовольствием накидываются на еду, я улыбался. Я строю свой род, правда пока он маленький, но однажды он разрастется и сможет стоять за моей спиной, а я не буду оглядываться назад, чтобы защищать спину. «Гриша», – произнес я, когда ужин подошел к концу. «Завтра, скажем, в 9 утра отправляемся в старую деревню. Славка, ты с нами?» Парни кивнули, а я дождался, пока все закончат, и вновь подозвал Гришу. Я специально приготовил довольно много еды, поэтому попросил Гришу позвать и всех тех, кто был в замке в данный момент, за исключением часовых наблюдателей, чтобы и они тоже подкрепились. С чувством выполненного долга я пошел спать. Проснулся специально пораньше, так как обещал Анне завтрак. Спустившись на кухню, наткнулся на вчерашних девушек-кухарок. С ними было веселее готовить, поэтому мы вновь довольно быстро управились. Когда все позавтракали, Гриша сказал, что машина готова и что они ждут меня во дворе. Взяв на всякий случай с собой еды, мы поехали в старую деревню, а изучить ее точно нужно. Черная тварь не просто так там что-то копала, наверняка что-то искала. Я пока никого не могу отправить туда самих по себе, разве что только Славку с Кириллом, но мне и самому интересно, что же там такое, поэтому придется съездить самому. Прибыв на место, мы обнаружили мое поле боя, а чуть дальше и ту самую дыру. Гриша взял 3 фонаря, поэтому без света мы не остались. Прежде чем ползти в дыру, я решил попробовать прочувствовать ее энергией. Какой-то слабый ее след все еще шел снизу. «Спускаемся», — произнес я, первым вступая в туннель, пригибая голову. «Снова эти кишки», — вздохнул Славка. На его слова я лишь хмыкнул. Действительно неприятное воспоминание. Слава богу, нам не пришлось долго бродить, и вот мы уже вышли в пещеру, и она тоже была с синими грибами, как та, которая под замком. А через какое-то время мы натолкнулись на дверь, как в подземелье замка, только это теперь была раскурочена. «Будьте аккуратны и не трогайте ничего подозрительного», — произнес я, остановившись и посмотрев на парней. «Особенно это касается тебя, Гриша». Брат выглядел очень удивленным, но ничего не ответил. Я пролез внутрь через дырку и увидел похожую комнату, на ту, которая в замке с источником. Похожий мост, озеро энергии под ним чуть меньше и источника самого нет. Последний, скорее всего, поглотила та тварь, ну или его просто здесь не было. Но то, что под одной родовой землей две таких комнаты, это много о чем говорит. Например, то, что земли Вяземских раньше были шире, и эта деревня была одним из их оплотов. Иначе нет смысла ставить такой источник. А судя по размерам комнаты, он был как в замке. Я пригляделся к озеру и немного поискав, все же обнаружил расщелину. Нехорошо, если и здесь разлом, то в меру задуматься, что это за земля такая, и не живет ли мой род на пороховой бочке. Хотя он и так уже на ней, как ни посмотри. Все же разлом С-ранга под замком, это не шутка. К озеру не прикасайтесь, я начал раздеваться. Брат, удивленно спросил Гриша, ты же в курсе, что это озеро энергии и оно крайне опасно. Меня радует твоя обученность, Гриша, вот только не нужно считать меня дураком. Ладно, раздевшись, я полез в озеро, которая не отторгала меня и не причиняла боли, а значит можно было нырять, что я и сделал. Кое-как протиснувшись в расщелину, я нырнул ниже и увидел его, еще один разлом, только его воронка была кристально белой. Судя по всему, я оказался в зоне его действия, потому что меня вдруг начало тянуть к нему. Не паникуя, я начал грести и мне таки удалось выплыть через расщелину. Стоило мне выплыть, как Гриша тут же спросил, «Что там, брат?» Я задумался, чтобы ему ответить. «Там звездец, Гриша, там звездец». Наконец нашелся я, что ему ответить. Я начал одеваться, и когда закончил, мой телефон пиликнул. Включив его, увидел уведомление от приложения стражей. «Барон Сергей Вяземский, в связи с чрезвычайной ситуацией вам выдан приказ явиться в разлом Е-ранга. Координаты и известные данные будут высланы вам в отдельном сообщении». Вот и стражи обо мне вспомнили. Глава 2. Работа не подождет. И что теперь делать? Каждый страж является вольной единицей, тем не менее обязан явиться по срочному вызову из штаба. А значит, придется тащиться и разбираться, что там такое. Возможно, что это даже и к лучшему. Как раз возьму с собой Кирилла и закончу его печать, да и крылья свои тоже. «Что там, брат?» — вновь спросил Гриша. «Работа от штаба стражей», — вздохнул я. «Славка, тебе пришло сообщение?» «Нет», — помотал головой он. «Замечательно, то есть работа только для меня». Оглядевшись, я пошел к выходу. «Пойдемте, осмотрим пещеры и найдем нормальный вход, если он тут есть, а тот, через который мы пришли, нужно будет засыпать», — бросил я на ходу. «Теперь понятно, что здесь искала та тварь, энергию. Они питаются ею, поэтому она и раскопала этот вход. Видимо, она съела сам источник, а к озеру прикасаться побоялась. Мы порыскали по пещере, но так и не смогли найти хоть какого-то входа. Вся пещера была цельной. Что-то мне подсказывает, что туннель, соединяющий замок с этим местом, находится под озером. Когда-то, наверное, они были соединены для более простой коммуникации между укреплениями. В итоге нам пришлось вылазить через тот проход, через который мы пришли. Оказавшись снаружи, я создал копье молний, напитал его конец энергии и взрывом уничтожил туннель. Если мне понадобится, то я смогу сам создать себе проход. А так, остается надеяться, что никто не видел это место, иначе захотят заполучить его. Нужно будет приставить сюда человека, чтобы следил за обстановкой. Энергию озера нельзя поглотить, но ее можно использовать для создания, к примеру, бомб или артефактов. В общем и целом, ценный ресурс. Гриша, свяжись с Кириллом, пусть подъедет сюда, он мне нужен. Я сел на едва живую лавочку. Брат кивнул и принялся выполнять мое поручение, а я зашел в приложение стража. Разлом находится дальше на пути нашего следования, поэтому придется дожидаться Кирилла здесь. Пока он ехал, я сидел, ничего не делал и наслаждался тишиной. У меня наступил перерыв, и я им наслаждался от души. Гриша стоял рядом, а Славка слонялся по округе, что-то разыскивая. Когда Кирилл приехал, мой отдых подошел к концу. «Глава», — произнес он, выходя из авто. «Ты быстро», — хмыкнул я, разглядывая машину, собравшую на себе немало грязи. Кирилл оглянулся и, кажется, даже слегка смутился и произнес. «Я торопился, оно и видно», — я улыбнулся. «Славка, Кирилл, вы со мной, Гриша, ты в замок, водить ты умеешь, поэтому справишься. Обстоятельства поменялись, поэтому я меняю группу». «Хорошо, брат», — кивнул Гриша. По его довольному лицу видно, что он только за отправиться в замок. «Там же теперь Тина есть». Мы расселись по машинам и поехали в разные стороны. До разлома нам нужно было ехать еще 2 часа, поэтому я решил немного вздремнуть. Разбудил меня Кирилл, аккуратно тормоша за плечо. Посмотрев, куда он указывает, я увидел белую воронку. Мы вышли из машины и подошли к разлому, проверяя снаряжение. «Снова разлом, и снова мы втроем», — хмыкнул Славка. «Есть такое», — кивнул я. «Только давайте не расслабляться. Кирилл, тебе не приходило оповещение от штаба?» «Нет», — покачал он головой. «Понятно, тогда я сейчас включу вас в свою временную группу». И двинули. Временная группа создавалась очень легко. Достаточно было подать заявку в приложении стража и вуаля, я глава нашей маленькой группы. Вообще, главой группы быть очень непросто. Ты несешь ответственность не только за своих подчиненных, но и за снаряжение, если не распределил роли, а также за бюрократию. Но это при условии, опять же, что ты не распределил роли. Во временной группе все проще, но ее нельзя организовать так просто. Она собирается только на время ЧС, а в остальное время в ее организации отказывают, чтобы не было каких-нибудь неудобных моментов, при которых люди поубивали друг друга из-за добычи. Убедившись, что все в порядке, мы вошли внутрь. Оказавшись в пещере с черными стенами, освещение у которой было в виде желтых кристаллов на потолке, неплохо, хоть не в темноте идти. Аккуратно продвигаясь по коридорам, мы в конце концов наткнулись на развилку. Я попробовал почувствовать энергию, и справа она была, туда мы и пошли. Наконец нам попались первые разделанные трупы. Это были большие змеи, примерно 10 метров в длину. Неприятные твари, вздохнул Кирилл. Нам приходилось с ними сталкиваться. Накидываются толпой и стараются обхватить жертву своим туловищем. Учитывая то, что у них прочный хитин, справиться с ними та еще беда. А щиты ставить пробовали? Я улыбнулся. Щиты? Парни начали задумчиво переглядываться. Кто бы сомневался, даже они не хотят думать. Для них есть цель, у них есть сила, и они идут к своей цели, пробивая себе путь. Кто бы мог подумать, почесал затылок Славка. Ладно, топаем дальше, махнул я рукой. Пещера была длинная, и то и дело тут и там попадались трупы тварей. Наконец проход начал расширяться, и впереди показался выход в большую пещеру, у дальней стены которой лежало 6 человек. Глава, тихо произнес Славка, доставая меч. Ага, кивнул я, внимательнее. Тварь, которая это сделала, может быть неподалеку. Неожиданно один из сидячих трупов зашевелился и потянул к нам руку. Значит, среди них есть живые. Мы пошли треугольником. Я спереди, а Кирилл и Славка контролировали остальные углы обзора. Я активировал глаза императора, но вокруг не было ни одной энергоструктуры, кроме одной. Из 6 стражей живой был только один мужик. Пещера была довольно высокой, округлой формы, и сверху был странный козырек, который привлек мое внимание, из-за того, что непонятно, что за ним может быть, но я решил пока не придавать этому значения, хотя это идеальное место для засады. Мы были на середине огромной пещеры, когда я почувствовал опасность. Славка с Кириллом тоже были на стороже и вовремя среагировали, ставя вокруг нас 2 щита. По щитам застучали копья и серпы. Оглядевшись, я наконец увидел энергоструктуры. Все это время они прятались за тем самым козырьком. Всего насчитал 12 человек. Я хотел рвануть к последнему выжившему, но в него влетело огненное копье, и он погиб. «Довольно», — прозвучал чей-то голос, и нас перестали атаковать. Удивительно, как же быстро отреагировал штаб, прислав сюда новых стражей. Говорившим был седой мужик в черных одеждах. Приглядевшись, я увидел у него метку с одним лепестком. «Надо же», — продолжал он, — «сразу 3 стража с одним лепестком. Вот это нам повезло. Выкладывайте все самое ценное, и, быть может, мы отпустим вас. Либо я дурак, либо они идиоты», — задумчиво покачал головой Славка, а затем крикнул. «Эй ты, умалишенный, ты в курсе, что мы только пришли в разлом, который к тому же зачищенный? У нас с собой в принципе ничего быть не может. Вот это и странно, что они устраивают засаду на тех, кто только пришел. Это было бы оправдано, если бы мы зачистили разлом, и тогда они могли бы выйти и предложить нам поделиться честно добытым. Естественно, что мы бы отказались, но вся суть не в этом, а в том, что они ведут себя крайне странно. А нам ничего и не нужно, пожал плечами главарь этой мини-банды. Вы будете кормом, который позволит нам взрастить малютку. Он улыбнулся, а затем махнул одному из своих коллег, у которого тоже была метка с одним лепестком. «Выпускай мальца!» Маг поднял руки вверх, позади нас послышался скрежет и вход, откуда мы пришли, закрыла пластина из земли. Затем слева послышался скрежет и распахнулся еще один вход. Маг устало выдохнул и опустился на козырек. Видимо, устал, слабенький, хоть у него и один лепесток. Из прохода послышался шипящий звук и звук трения о скалы, и наконец показалась морда гигантской змеюки размером с автобус, зеленого цвета с костяными наростами по всей морде. И сейчас эта тварь смотрела на нас троих. Интересно, зачем им это? Я посмотрел на стоящих сверху людей. Они же явно не просто так хотят, чтобы именно эта тварь разобралась с нами. Они что-то задумали. Но вот что, малыш давно не обедал, произнес глава шайки. Вы уж извините, но такова будущая судьба всех стражей под контролем у штаба. Эти уроды за все мне заплатят. Очередной обиженный жизнью человечишка, который, скорее всего, никак не смог справиться с заданием и теперь винит во всем других. Мне стало интересно, и я решил все же спросить. Ладно, штаб стражей, это я еще понять могу. Ладно мы, которые пришли, потому что штаб дал нам задание, а эти бедолаги-то тут при чем? Мотнул я головой в сторону 6 павших стражей. Эти-то, удивленно посмотрел он на меня. Они случайная жертва, которую необходимо принести во имя возмездия. Понятно, очередной поехавший. Чертов фанатик. Вот только он говорит не всю правду, а это лучше бы уточнить, чтобы заранее узнать, не они ли виновны в том, что рядом с моими землями появились черные твари. «Это ведь не все?» – спросил я. «Вы ведь хотите для чего-то откормить змеюку? Я ведь прав, твари разломов способны эволюционировать за счет поглощаемой энергии. Разумеется, что это происходит не быстро, однако это возможно. Какой догадливый!» – задумчиво посмотрел на меня седой мужик. «Неужели ты тоже относишься в группе Рагнарёка?» «Рагнарёк, насколько я знаю из памяти моего тела, это что-то вроде скандинавского конца света, одновременно с этим связанного с возрождением мира из пепла. Судя по змее, они тут хотят Уробороса создать, а не Суртура призывать». Я, видимо, долго не отвечал, поэтому мужик покачал головой и произнес: «Нет, не относишься, иначе уже назвал бы свой идентификационный номер». Я не смог не улыбнуться. «Какая серьезная у них организация, идентификационный номер подавай. Вот все людям на заднице ровно не сидится, вечно им войну устраивай, да планеты уничтожай. Сколько миров пало из-за планов таких злобных гениев? На самом деле немало, далеко немало. И в мои планы не входит, чтобы и Земля прошла через это, а значит придется еще и в это дело влезть». Между тем змеюка подняла свою морду выше и неожиданно рванула в нашу сторону. Она ударила своей мордой о щит Славки, и тот, выдержав какое-то время, все же лопнул. Однако второй щит, Кирилла, защитил нас, и змеюка начала кружиться вокруг. Пространства не так уж и много, и маневрировать толком негде, придется драться в стесненных обстоятельствах. Змея огромная и занимает чуть ли не половину всей пещеры. «Кирилл, блокируй эту тварь льдом, но не переусердствуй, держи силу под контролем. Славка, мы с тобой в атаке, но эти черти наверняка постараются нам помешать, поэтому не забывайте про защиту». Парни одновременно кивнули, и как я и думал, когда мы рванули к змее, в нас полетели разные техники. Уклоняясь от снарядов, я создал копье молнии с темной энергией и побежал змее наперерез, стараясь атаковать ее пасть. Когда я уже почти приблизился, передо мной неожиданно появилась каменная стена, поэтому мне пришлось уворачиваться в сторону, однако этой задержки хватило, чтобы змея повернула в обратную сторону и спрятала свою голову за своим телом. Я попытался атаковать копьем с темной энергией. Из-за движения змеи удар прошелся вскользь, но я достиг своей цели, змеюка получила урон. Вот только от этого она взбесилась, заверещала и ускорилась, сжимая кольцо и явно пытаясь задушить нас в своих объятиях. Я вновь попытался достать морду змеи, но опять безрезультатно. Эта тварь завивала саму себя в кольцо, таким образом спасая свою башку, словно чувствовала, что темная энергия очень опасна. А может, ей просто хватило одного удара, чтобы это понять. Из-за того, что нас атаковали еще и сверху, сражаться было гораздо сложнее. Да и эти уроды увидели, что я ранил змеюку, поэтому сосредоточили практически весь огонь на мне. Пора с этим заканчивать. Глава, словно прочитав мои мысли, крикнул мне Славка: «Мы разберемся со змеей, можете действовать». «Хорошо, когда ты не обуза и твои подчиненные верят в тебя». «Давайте», — ответил я, — «только не убейте ее, я сам должен добить тварь». Направив энергию в ноги, я побежал к стене, а затем уже и по ней. Враги, увидев, что я каким-то образом бегу по стене, а их удивление прекрасно читалось на их лицах, вновь попытались закидать меня техниками, но я ускорился и без проблем от всего уклонился. Благодаря тому, что все внимание теперь на мне, Кирилл и Славка могут спокойно разбираться со змеюкой снизу. Враги думали, что без проблем справиться с тремя стражами с одним лепестком. Вот только мы уже на пике одной и скоро достигнем второго лепестка, а значит, им не повезло по-крупному. Я создал копье молнии с темной энергией и рванул к их главарю. На пути у меня был один из его подчиненных, маг огня, который попытался защититься от меня щитом, но я без особых проблем пробил его одним ударом, а затем нанес удар противнику вертушкой, скидывая его вниз. Послышался жалобный крик, а затем хруст его костей, ибо змея проехалась по нему, несмотря на то, что они союзники. Минус один, осталось 11. Маг земли создал стену слева от меня и попытался меня тоже скинуть, но я легко разбил ее тремя ударами копья. В этот момент в меня полетел огромный огненный шар, примерно с меня размером, запущенный их главарем, который чуть не задел своих же подчиненных. Я напитал копье темной энергией и запустил его прямо в шар. Копье пробило его, развеивая технику, а за ним нашло и свою цель, еще одного приспешника. Противников осталось 10. Паникуя, враги начали с удвоенной силой забрасывать меня копьями, и уклоняться стало сложнее, а учитывая то, что ядро пустое и в нем нет энергии, мне нужно закончить побыстрее, чтобы совсем не остаться без энергии. Змея снизу издала рев. Я позволил себе оглянуться на нее. Это Кирилл заморозил ей хвост, и сейчас змеюка усердно пыталась поймать парня, вместо того, чтобы разбить лед. «Разбейте лед!» — закричал главарь шайки и сам запустил в лед огненный шар. «Глупцы, не на то отвлекаются!» Я направил в ноги побольше энергии и ускорился, в мгновение ока проносясь рядом с тремя противниками и поражая их копьем. Двоих я убил сразу, так как они почему-то не активировали доспехи, а вот третий подставил щит, но отступил слишком близко к краю и начал заваливаться назад. Он, крича, потянул ко мне руку, но я лишь наблюдал за тем, как он падает вниз. Змея, увидев подарок, отвлеклась от Кирилла и направила свою морду к падающему противнику. Оказавшись в пасти змеи, мужик запаниковал и начал кричать. Он все еще был защищен щитом, который под натиском пасти твари начал трескаться. Он сам выбрал свою судьбу, а значит, не имеет шанса на спасение. Щит лопнул, и змеюка проглотила одного из врагов. Осталось 7. Я создал очередное копье молний, покрутил его в руке и повернулся к оставшимся врагам, которые теперь смотрели на меня. «Ну что, готовы стать обедом своей же зверюшки?» — ухмыльнулся я. Один из врагов запаниковал и начал отступать. Это заметил и лидер их группы, который кивнул на него земляному магу, и отступающего парня тут же прибило камнем сверху. Настоящая шайка, даже своих не щадят. Осталось 6. Змеюка снизу неожиданно начала биться головой о стены. Видимо, запаниковала из-за того, что не может выбраться. Площадка начала дрожать и трескаться. Видя это, маг земли попытался укрепить опору, вот только у него ничего не получалось. Змея вновь и вновь разрушала все его попытки. Пока была такая заминка в рядах врагов, я понесся к еще одному врагу. Увидев меня, он выставил перед собой щит и запустил 3 копья. Из-за трясения пещеры меня чуть не задело одним их копий, но я все же смог увернуться. Вот только до противника так и не добрался, мало того, что вся площадка начала обваливаться, так еще и эта скотина маг земли выдернул подо мной опору и скинул сверху на меня огромный булыжник. Видя его перекошенную от счастья рожу, мне захотелось добраться до него и объяснить ему, что такое хорошо, а что такое плохо. Я падал вниз, а сверху на меня падала огромная глыба. Глава 3. Война. Смотря на падающий сверху камень, я улыбался. Мне пока еще рано умирать, да и вообще я хочу жить долго. Развернувшись в полете, так, чтобы при падении встать на ноги, я активировал щит вокруг себя и напитал его темной энергией. Глыба коснулась щита, на нем появилась трещина, но затем глыба просто раскололась на части, и ее осколки упали рядом. Змей все еще бушевал, и Кирилл гонялся за ним, пытаясь остановить. Он явно уже перестарался, так как его тело начало покрываться ледяной коркой. Нужно поскорее заканчивать, иначе без травм он не уйдет. С высоты упал не только я, но и все остальные. Места в пещере было немного, поэтому не все успевали спрятаться от вездесущего змея. Одного противника впечатало в стену, оставляя кровавые ошметки, другого змея растерло об пол, проползая по нему. Осталось 4. Враги, видя, что ситуация резко изменилась, решили ретироваться и побежали к бывшему входу в пещеру, но им помешал Славка, вставший на их пути. Парень держал в одной руке клинок, а другой манил на себя противников. Не на тех они нарвались. В Славку полетели копья, но парень без проблем от них уклонялся. Противники отвлеклись, а я не собирался их щадить. Я на всей скорости побежал к главарю. Он заметил меня и создал одновременно 2 огненных шара, направляя один на меня, а другой на Славку. Однако его плану не суждено было сбыться, так как нас было 3. На седого мужика сверху упала ледяная глыба, разрушая его техники. Впрочем, сам мужик не пострадал, защитившись щитом. Не давая ему продохнуть, я рванул к нему, атакуя его копьем молний. Главарь шайки вновь выставил щит, но я направил в копье темную энергию, и его щит лопнул от 4 ударов. Мужик отскочил назад, но Кирилл и тут решил мне немного помочь. Он создал под противником лед, и тот, не ожидая этого, грохнулся на пол, ударившись головой. Я уже было подумал, что все, оттанцевался плясун, но не тут-то было. Враг поднялся с перекошенным лицом и, игнорируя меня, начал закидывать Кирилла техниками. Парню и без того было туго, он сдерживал змея и помогал мне, а теперь ему еще пришлось защищаться от атак седого. Немедля, я вновь рванул на противника, но мне пришлось уклоняться, так как сзади я почувствовал угрозу. Двое его приспешников атаковали меня со спины копьями, в то время, как маг земли сражался со Славкой. Энергии становилось все меньше, поэтому нужно было заканчивать, так как еще со змеей сражаться. Но если я сейчас продолжу экономить, то бой затянется, так что идем ва-банк. Распределив почти всю оставшуюся энергию, я повернул назад и побежал на двух оставшихся приспешников. В меня вновь полетели копья, но я уклонился и оказался возле первого врага. Напитав руки темной энергией, за три удара расколол доспех, при этом уворачиваясь от меча, а затем со всей силы ударил противника в лицо. Он упал на пол и больше не поднимался. Создав копье молнии с темной энергией, я запустил его во второго врага. Он пытался увернуться, копье пробило доспех, но он сам успел уйти в сторону. Однако там его уже встретил Славка, который прикончил противника, проткнув его мечом. Осталось двое, не считая змейки. Я поспешил на помощь бедному Кириллу, а Славка вновь к магу земли. Бывший главарь шайки обернулся ко мне, доставая клинок. Я создал копье молний, и мы вошли в клинч. Я постарался увести противника подальше от Кирилла и, кажется, даже услышал его облегченный вздох, ибо ему все еще приходилось уворачиваться от змей. Справа послышался вскрик. Я краем глаза увидел, как упал маг земли, а значит и мне пора заканчивать. «Стойте!» – неожиданно закричал Седовласый. «Не убивайте меня, я приведу вас к нашему главному, и он озолотит вас». «К главному, ага, как будто такая сошка может иметь на него выход, но допросить его действительно было бы неплохо». Напирая на врага, я уничтожил его щит и уже хотел проткнуть ему ногу, чтобы он не мог двигаться, однако заметил слева движение. «Берегись!» – крикнул Кирилл, но я и сам видел. Я отпрыгнул назад, а вот противнику не повезло, на нем сомкнулась пасть змеи и плакал мой план с допросом. Осталось ноль врагов, только змея, которая приподнялась над полом. «Кирилл!» – крикнул я. «Уходи к стене, я запрещаю тебе сражаться дальше, отдыхай!» Парень не стал перечить и благодарно кивнул. «Вот же, почему мои люди делают больше меня нет, так не годится, мне нужна сила, и я ее добуду. Остается только надеяться, что у меня не возникнет новых проблем перед походом в разлом. Его отложить у меня никак не выйдет. Славка», я повернулся к парню, подошедшему ко мне справа. «Заканчиваем с ним». «Угу», ответил он и кивнул. Мы одновременно понеслись к змее, он справа, а я слева. Змея даже растерялась от такого маневра, не зная, кого выбрать в качестве жертвы. Воспользовавшись его замешательством, я специально слегка замедлился, чтобы целью стал Славка. Змея повелась и повернулась в его сторону, и я в ту же секунду ускорился, мгновенно оказываясь возле нее и прыгая снизу вверх, разрезая ей живот. Тварь заверещала и попыталась увернуться, но Славка запустил в открытую рану два копья. Змея вновь заверещала и начала биться всей передней частью тела об пол, мешая нам прикончить ее. «Глава!» — крикнул Кириллу. «Не вмешивайся!» — ответил я, кинув на него взгляд. «Отдыхай, это приказ». Славка создал щит с левой стороны от змеи, но та так интенсивно билась в припадке, что не заметила его и тут же смела. У меня энергия практически кончилась и осталась лишь на один удар. «Славка», я посмотрел на парня. «Задержи эту тварь». Парень задумался на секунду, а затем кивнул. Он развел руки в сторону, и вокруг него начали появляться копья. Всего их было 12 штук. Славка направил руку в сторону змеи, и все копья тут же сорвались в ее сторону. Каким-то чудом ему удалось зафиксировать ее башку среди всех копий, но по ним уже было видно, что еще чуть-чуть и они развеются, поэтому я не стал медлить и побежал к змеюке. Подпрыгнув вверх, я напитал копье темной энергией побольше и приземлился прямо на башку твари, протыкая ее насквозь. Существо не умерло сразу, продолжая трепыхаться и бить в разные стороны, но теперь уже своим хвостом, однако это была лишь предсмертная агония, и через пару минут все стихло. Я вовремя спрыгнул с твари, садясь в позу лотоса для удобства. Энергия вспыхнула ярким синим светом и устремилась к выходу, но я перехватил ее и потянул на себя. Чувствуя, как все мое тело заполняется энергией, я вновь почувствовал ощущение частицы былой силы. Но мне предстоит здесь и сейчас потратить всю эту энергию. Для начала я решил доделать свои крылья, так как на Кирилла потребуется больше энергии. Я начал медленно выводить второе крыло, и когда закончил, они вспыхнули синим светом. Видимо, я закончил, но результат сейчас узнать не смогу, надо заняться Кириллом. Я встал и подошел к парню, изо рта которого шел ледяной пар. Активировав глаза императора, я посмотрел и с ужасом увидел то, что творится внутри парня. Ледяная энергия практически полностью захватила его тело. Как он вообще все еще стоит на ногах? Перестарался, хотя я и говорил ему этого не делать. Я коснулся его руками и начал вливать в него энергию разлома, согревая его тело, чтобы лед отступил. Парень застонал от боли, но теперь уже поздно было идти на попятную. Я продолжал методично уничтожать лед, пока не остался только источник. Сконцентрировав оставшуюся энергию, я наложил вокруг него сперва одну сдерживающую печать, состоящую из энергии разлома, а затем еще две. Теперь внутри у него есть энергия разлома в виде трех барьеров, которые не дадут льду расползтись. Отключив глаза императора, я посмотрел на парня, севшего на пол, после того, как я закончил. «Спасибо, глава», — тяжело дыша произнес он. Я присел рядом и похлопал его по плечу. «Ты молодец, Кирилл. Думаю, честно будет сказать, что ты сегодня выложился сильнее, чем мы со Славкой». «Глава», — раздалось позади меня. «МММ», — посмотрел я на Славку. Тот вздохнул, а потом все же спросил. «А со мной получится провести такую же процедуру? Просто сложно наблюдать, как мой младший брат, который раньше полагался на меня, теперь сам тащит меня за собой. Не знаю», — честно признался я. «Для этого надо найти стихийную тварь, и чтобы она поразила тебя стихией, или попробовать найти другой способ получить его стихийную силу», — пожал я плечами. «Основная сложность, как ты понимаешь, найти стихийную тварь». «Ладно, Кирилл», — я вновь посмотрел на него. «Я наложил на тебя три печати. Думаю, что когда ты разбушуешься, то вполне можешь начать их пробивать ледяной энергией. Когда дойдешь до третьей, обязательно предупреди меня, чтобы я обновил печати». «Понял, глава», — как-то уныло кивнул он. «Ну волнуйся», — подбодрил я его. «Эти печати не так-то просто разрушить, последнюю вообще практически нереально. Так что это так, на всякий случай. Отдыхай пока. Я достану кристалл из чудовища, а ты, Славка, пока пройдись по этой шайке, по крайней мере по всем тем, кого не проглотили, и собери все ценное». Я встал и подошел к змеюке и, почувствовав кристалл, потянул его на себя. У меня в руке оказалась маленькая синяя стекляшка. Эхихи. Вот она, добыча, которую я заслужил. Когда Славка обшманал врагов, то обнаружил у них 17 кристаллов и еще некоторые ценности. Золотые цепочки, часы и по мелочи. Много награбили уроды, однако. Что с этим будем делать, глава? Он указал на кристаллы. Отдадим военным, чтобы они раздали деньги семьям погибшим, пожал я плечами. А золото нам, как добычу. Все равно сейчас не докажешь, что и кому принадлежало. Мне показалось, или он выдохнул. Вот странный же, вроде бы примирился с тем, что теперь служит мне, а все еще в чем-то подозревает. Кирилл, собери добычу в рюкзак, а мы пока вынесем из разлома тела погибших стражей. Мы со Славкой подхватили по телу и быстро вынесли их наружу, а когда вернулись, я обнаружил Кирилла, который колупал змею, откалывая ее чешую. Он перемазался в крови, но, судя по виду, был очень доволен своим делом. «Глава», — воскликнул он, увидев нас, — «чешуйки взрослых особей очень ценны, а золотимся». «Ага», — хмыкнул я, разглядывая грязного парня. «Впрочем, если хочет этим заниматься, пусть занимается». Со Славкой мы еще за две ходки перетащили оставшиеся тела, а когда вернулись, Кирилл уже закончил. Правда, чешую он собрал лишь с морды. «Она самая крепкая и ценная», — произнес он, отвечая на мой невысказанный вопрос. «От другой нет особого толка». Я огляделся. «Мы почти закончили, остались только тела главаря и мага земли. Мы со Славкой подняли их и теперь уже все втроем пошли к выходу. Они нужны для военных». По пути Кирилл окатил себя водой, смывая кровь, и сейчас шел, стуча зубами. Добравшись до выхода, я скинул тело в траву и достал телефон, отправляя ответ на заявку на задание, что оно завершено. Обратный ответ пришел почти мгновенно. «Пожалуйста, дождитесь на месте и передайте тела погибших лично в руки военных. Придется подождать, но это не страшно». Я попросил Славку натаскать веток, и он довольно быстро с этим управился, а после я при помощи молнии разжег огонь. Кирилл, который до этого убежал сушиться в машину, вылез наружу и тоже присел у огня. На обед нам в рюкзаки положили сосиски с макаронами, пару салатов и чай. Поэтому мы решили устроить мини-пикничок и пожарить сосиски, Пока ожидаем военных. Ждать нам пришлось недолго, и уже через 40 минут на горизонте появилась тройка вертолетов, которые покружили немного и сели на поляну неподалеку. Выскочившие военные в полном обмундировании поспешили к нам. Странно, наверное, видеть стражей в таком виде. Мы то со Славкой еще ладно, а вот Кирилл, который сидел в одних трусах и поедал сосиску, наверное, выглядел весьма комично. Немолодой уже военный покосился на него, но ничего не сказал. Подойдя ко мне, он ударил себя в грудь кулаком и слегка поклонился мне, а затем произнес: «Господин Сергей, рад, что с вами все в порядке». Я удивился, так как не помню, чтобы называл свое имя. «Знакомы?» – спросил я, разглядывая его лицо. «Лично, нет», – солдат улыбнулся. «Вы спасли жизнь моему сыну во время ЧС не так давно, да и в принципе про вас еще помнит в городе. Ваша фотография теперь как икона у моего сына. Приятно, однако. В прошлой жизни я как-то не обращал внимания на то, помнит обо мне кто-то или нет, хоть и спасал целые миры. Однако сейчас это ощущается как-то по-особенному. Но икона, это уже слишком, как по мне. Что же, может, вашему сыну нужен мой автограф?» Решил я пошутить. «Правда дадите?» – удивился военный. «Вот за это вам отдельная благодарность. Мдуш». Я посмотрел на Славку с Кириллом, которые задумчиво смотрели на меня. Начав искать что-то по карманам, военный вдруг посмотрел наверх, на шлем. «А, к черту, один раз живем», — произнес он, снимая его. «Его зовут Александр». Я улыбнулся, принимая из его рук шлем, активировав молнию, выжег на ней: «Александру от Сергея Вяземского». Забавно, никогда не думал, что буду таким заниматься. Военный принял шлем, но не стал его надевать, а зажал под подмышкой. «Прошу прощения, господин Сергей», — произнес он, склонив голову. «Спасибо за автограф для сына, но мы торопимся, нам забирать эти тела», — он кивнул в сторону тел. Я кивнул на лежащих слева погибших стражей. Эти бойцы отдали свои жизни, сражаясь с тварями разлома, и пали в бою, получив удар в спину от тех. Я кивнул на два отдельно лежащих тела. «Уроды», — сплюнул мужик в траву. «Простите». «Ничего», — покачал я головой. «Вот еще», — я достал пакет, в котором лежали кристаллы. «Это трофей этой группы. Этого мало, но передайте награду их семьям». «А что по поводу тех?» — я вновь кивнул на два тела. «Их было 12 человек, но, как понимаете, тащить мне их было не с руки». «Ничего страшного», — кивнул солдат. «А что до наград, не волнуйтесь, штаб никого не обидит». Он вновь отдал мне воинское приветствие и принялся раздавать приказы своим людям. А мне на телефон пришло сообщение от приложения стражей с просьбой составить отчет. Сроки не были указаны, поэтому решил заняться этим по дороге в замок. Военные улетели, и мы тоже начали собираться. Кирилл оделся, затушил костер, и мы поехали обратно в замок, но по пути мне позвонил Егор, который сообщил, что так и не смог дозвониться до Вадима с Леной.